Аран дал Зафине конюлю, пока он медленно и неуклонно наливал виски в фильтр. Неподдельная забота Арана о Лиле была очевидна для Зафины. Его сердцебиение было ускоренным, и феромоны выдавали его страх и боль. Это приводило Зафину в замешательство, так как она считала, что люди были подобны ксеноморфам и искренне заботились только о своих самцах или самках. Опасаясь этой чересчур заботливой реакции, Зафина зарычала на Арана, и он услышал ее голос. «А не слишком ли ты заботишься о нашей новой подруге?» Ее голос был полон ревности, и Аран игриво спросил ее. «Так-так, Зафина, значит, мы немного ревнуем?» Он это подразумевал как шутку, но Зафина не на шутку обиделась, что он воспринимал ее ревность как шутку. Она громко зашипела на него и подняла когтистую руку, как бы готовясь нанести удар. Она старалась держаться, но эмоции поглотили ее, поэтому она рассерженно вскричала. «Аран, ты любишь меня, или что? Ты понимаешь, что прошлой ночью мы соединились, но это не значит, что ты можешь заменить меня на другую, не так ли, Аран?» Все мысли о Лиле покинули его голову, и, взглянув на ее продолговатую голову, он сказал: «Она всего лишь наша подруга, очень и очень близкая подруга». Последнюю фразу он произнес приглушенным тоном, и в этот момент проснулась Лила. Ее сонливость наконец прошла, и она увидела перед собой Арана. К ней полностью вернулось сознание, и Зафина, все еще сердитая на Арана, ушла вниз, хлопнув дверью и оставив его наедине с Лилой. Аран убрал трубку с ее руки и осторожно помог ей сесть. «Тихо ты, поосторожнее. Ты какое-то время была в отключке, так что не торопись». Встав наконец, Лила подалась направо и облокотилась на плечо Арана так, что ее голова теперь прижималась к его груди. Он слышал, как она очень добрым голосом сказала: «Спасибо тебе, Аран. Я понимаю, почему ты ей нравишься. Хоть ты и человек, но ты очень доброе создание». Аран чувствовал себя странно, но не собирался отталкивать ее от себя, так как ему, по правде говоря, была приятна ее компания. Но он думал о Зафине, поэтому объяснил Лиле: «Мне кажется, что Зафина ревнует меня к тебе. Она недовольно отреагировала на то, что я беспокоился о тебе. Как ты думаешь, я сделал что-то не так, когда заботился о тебе, пока ты была без сознания?» Лила не знала, что ответить. Ей нравилось быть здесь с ними обоими, но она никогда не помышляла конкурировать с Зафиной за место главной самки. Она сказала удивленным голосом: «Видишь ли, Аран, ты понимаешь, что ксеноморфы, мы имеем коллективные узы с Ульем, но все-таки создаем отдельные узы с нашими фаворитами, верно? Может, ты и не знал, но я абсолютно уверена, что ты крепко связан с Зафиной. Я даже чую ее запах на тебе, и каждый ксеноморф, включая меня, поймет, что ты связан с ней. Поэтому она имеет полное право выражать недовольство, видя твою искреннюю заботу обо мне. Да и почему ты это делаешь?» Аран был ошеломлен, узнав эту деталь психики ксеноморфов. Он знал, что Улей представлял собой очень крепкие узы, но понятия не имел, что у ксеноморфов могут быть близкие отношения, помимо секса. Тогда он растерянно ответил на вопрос Лилы о выражении заботы: «Ну, причина моей заботы – моя человеческая натура. Когда человек занимается сексом, то это является эквивалентом узом». Лила тогда почувствовала стыд от того, что события прошлой ночи так много значили для Арана, но для нее это была абсолютная норма. Она передала Арану свои мысли: «Аран, тебе следует объяснить Зафине, что есть что, иначе она действительно обидится». Оставив Лилу в комнате, Аран спустился на первый этаж и увидел на диване Зафину, лежащую в позе эмбриона. Он подошел к ней и поспешил объяснить: «Зафина, послушай, я люблю тебя, но я забочусь об Улье одинаково, так как это моя натура. Никогда не забывай, что мы с тобой соединены, с тобой, а не с Лилой». Услышав это, Зафина почувствовала облегчение. Она подвинулась к нему, обняв его руками и обмотав хвост вокруг него, держа их обоих в нежном объятии. Аран также вздохнул с облегчением, осознав, что она поняла, что он имел в виду, и все его поступки. Тут он вспомнил о том, что Вейланд проверяет дома, поэтому освободился из ее объятия и быстро заговорил: «Зафина, а теперь нам пора идти. Вейланд и Ютани идут с проверкой домов, поэтому мы должны убираться отсюда». Аран быстро поднялся и спустил вниз Лилу, хоть она все еще была усталая и сонная. Посадив ее на диван, Аран сказал Зафине: «Побудь с ней, я должен собрать еду и все необходимое. Оставайтесь здесь». Аран прочесывал дом в поисках своего морпиховского рюкзака, пока наконец не нашел его в своем кабинете. Он наполнил его следующим образом. Одежда – 30%, еда – 50%, принадлежности для ванной – 10%, а также 10% всего остального, несколько карт, а также переносное устройство счета, чтобы расплачиваться вне зоны досягаемости Вейланда. Собрав вещи, Аран спустился вниз и сказал Зафине: «Пойдем со мной, мне нужна помощь». Пока Лила приходила в себя на диване, Зафина и Аран вытащили из его гаража два огромных контейнера. Они притащили их к переднему входу. На вид это были два огромных ящика для любых целей, поэтому Зафина спросила: «А для чего эти ящики?» Аран саркастическим тоном ответил: «Ну, я ведь не смогу вас просто так провести мимо охраны, не так ли? Эти ящики – ваши средства транспортировки на сегодня». Зафина не имела ни малейшего понятия, о чем он говорит, поэтому просто решила содействовать. Если бы в этом не было необходимости, то Аран бы этого не делал, думала она. После этого они вернулись в дом за Лилой. Убедившись, что не забыл ничего важного, Аран вышел в гостиную и увидел, что обе ксены выглядели расстроенными и рассерженными. Он обеспокоенно спросил: «Что такое? В чем дело?» Первая ответила Лила: «Это похоже на контейнеры, в каких держали меня, когда эти люди в халатах проводили надо мной эксперименты». Таким же рассерженным голосом заговорила Изофина: «Ты что, планируешь отдать нас Вейланду, Аран? Ты что-то замышляешь против нас?» Аран был в шоке. Что они могли подумать, что он способен так гнусно и жестоко с ними поступить? «Боже, нет, они предназначены для того, чтобы провести вас мимо охраны Вейланда. Я...» Не успел он закончить фразу, как в его голове раздался интенсивный и громкий смех Зафины и Лилы. Обе ксены игриво шипели и хихикали, и тогда Зафина сказала: «Попался, мы все время шутили, ха-ха-ха». Арана взволновал этот беспрецедентный поступок с их стороны, прекрасно спланированный розыгрыш, с хорошим чувством недоверия. Это был просто нереальный опыт для Арана. Тогда Лила спокойно сказала Зафине: «Давай, полезли в ящики, ха-ха-ха». Она все продолжала смеяться, и когда обе были внутри, Аран захлопнул две синие металлические передние двери. Контейнеры были серебристого цвета с синими передними дверьми и имели два шестилинейных вентиляционных отверстия с обеих сторон. Примерно через 20 минут за ними приехал неофициальный транспортировочный грузовик. Из кабины вышел высокий мужчина и с грубоватым шотландским акцентом спросил: «Итак, где груз и куда направляетесь?» Аран собрал всю свою мужественность и ответил: «Эти два контейнера, мой рюкзак и я, вот и весь груз. Я направляюсь в космический порт ОВС-155. Знаете, где это?» Водитель на минуту задумался, а затем уверенно сказал: «Ах да, я знаю, где это. 14 миль отсюда, не так ли? Трущобы». На это Аран ответил согласием: «Это точно». Тогда Аран и водитель загрузили контейнеры в грузовик. Затем сам Аран сел туда же. Водитель сел в кабину и крикнул ему: «Ну что, готовы?» Аран ответил: «Да, все в порядке». Наконец грузовик стал двигаться, и водитель громко сказал: «Ну что ж, поехали». Во время поездки ксены стали волноваться. Они несколько дней ничего не ели, поэтому стали шипеть и ворчать. Аран тогда спросил: «Что случилось?» Зафина тоскливо ответила: «Мы очень хотим есть. У тебя ничего съестного не найдется?» Аран тогда засунул руку в рюкзак и достал из переносного холодильника одну из упаковок бекона, в которой находилось 12 кусков. Он открыл ее и разделил по 6 кусков Зафине и Лиле. Вкус показался странным обеим ксенам, но все же это было очень вкусно. Мягкая текстура, жир и копченый привкус – то, что нужно. Зафина предпочитала такую еду, которую надо жевать, типа стейка, того, что Аран давал ей почти неделю назад, и этот бекон был таким же прекрасным, если не лучше. Лила, в свою очередь, предпочитала еду помягче, такую, что не царапает рот и желудок, но эта странная еда была просто невероятной. Лила никогда еще не ела обработанной еды. Может, люди и относились к ней плохо с одной стороны, но теперь она хотела сдружиться с ними. Ради такой еды и таких друзей, как Аран, который проявляет неподдельную заботу, она теперь понимала, что так притягивала Зафину к ее спутнику-человеку. Наконец они приехали в космический порт, и Аран заплатил водителю 1020 кредитов с помощью переносного устройства счета. Он также заплатил транспортеру на станции, чтобы они доставили его и оба контейнера к док-порту. Перед небольшим шаттлом, на который должен был сесть Аран, на платформе стояла молодая девушка. Когда он подошел, она спросила: «Куда сегодня направляетесь?» Арен нервно ответил: «На БГ-001, благодарю вас». Она ответила стандартным, монотонным голосом продавца: «С вас 8600 кредитов. Благодарю вас». Арен просканировал свое устройство, считанное ее регистре, и она пропустила его на борт. Он помог членам команды загрузить контейнеры в грузовой отсек. Затем члены команды позвали его за собой, и он спросил: «Я могу остаться здесь во время путешествия?» Пилот и владелец ответили: «Делайте, как вам нравится, но здесь будет весьма холодно. Просто предупреждаем». Арен тогда спросил растерянным голосом: «А почему?» Пилот ответил: «Из-за вентиляции. Мы пустили сюда холодный воздух». «Понятно», ответил Арен, почувствовав облегчение, что тут не было ничего серьезного. Он снял рюкзак и сел рядом с контейнером Зафины, пока в шаттл заходили члены команды и пассажиры. Тогда он взглянул в одно из небольших окон на грузовой палубе, чтобы проверить, нет ли каких признаков неприятностей, но, к счастью, все было спокойно. Когда заработал двигатель шаттла, Арен наконец почувствовал облегчение. «Я сделал это. Я действительно это сделал. Я спас нас». После второй стадии зажигания шаттл стал двигаться, отчаливая от порта, пока наконец не поднялся навстречу небу. Когда они уже поднялись достаточно высоко, Арен кое-что заметил. На расстоянии многих миль поднялось огромное облако дыма, и тогда он увидел, откуда оно исходило. Видимо, Вейланд решил уничтожить единственные связи Арена, поэтому он уничтожил его дом. Глаза Арена наполнились слезами, когда он увидел облако дыма, исходящее от его дома. Зафина и Лила тоже все это видели через вентиляционные отверстия. Чувство горя переполняло Арена и обеих его возлюбленных ксеноморфов. Зная, что это конец, и что им теперь придется начинать все сначала на БГ-001, Арен стал сильно нервничать. Он не был уверен ни в чем, какие у него появятся возможности, если вообще появятся, как он спрячет своих ксеноморфов и как будет поддерживать их существование, и сможет ли он вести нормальную жизнь, как и раньше, живя в своем доме с возлюбленными. Но одно он знал наверняка: может, они и потеряли свой дом и свои жизни на этой планете, но друг друга они не потеряли, и этого уже вполне хватило для любви. Глава 14. Новое начало. Путешествие длилось почти 3 дня, пока они наконец не прибыли на БГ-001. Космический порт представлял собой одну причальную станцию. Эта колония была совсем не богатой, но Арен знал, что ему и обеим его возлюбленным хотя бы не придется беспокоиться о Вейланде и его компании. Челнок приближался к причалу медленно, затем с громким металлическим стуком наконец причалил. Арен быстро помог пассажирам с их багажом, пока наконец путь для его контейнеров был открыт. Команда и капитан шаттла, а также сам Арен толкали и тащили огромные ящики, пока те не оказались на твердой металлической платформе станции. Когда шаттл отчалил, пассажиры разошлись кто куда, оставив Арена и обеих его спутниц в гордом одиночестве и полной тишине. Арен понимал, что в одиночку не сможет никуда тащить контейнеры, не сломав себе что-нибудь. Поэтому он открыл передние двери и выпустил их на волю. До него тогда донесся голос Лилы: «Долгое же было путешествие. У меня уже практически занемел хвост, пока я сидела в этом ящике». Зафина тогда усталым голосом спросила: «Да, у меня ноги занемели. Арен, почему так долго мы летели? Мы целыми днями сидели в заперти». До того, как Арен смог им ответить, они обе стали потягиваться, как усталые кошки. Лила немного встряхнулась, подобно собаке, а Зафина вытянула руки перед собой на земле, а ноги в противоположную сторону, подняв таз кверху, а хвост над головой. Очарованный этим зрелищем, Арен мог только восхищаться их женственными движениями. Придя наконец в себя, он сказал: путешествие было таким долгим потому, что мы неимоверно далеко летели, миновав множество планет, пока не прибыли сюда». Продолжая вытягиваться, обе ксены, похоже, не были особо заинтересованы в объяснениях. Они были рады, что выбрались наконец из ящиков. Арен тогда сел на пол и стал упиваться видом этих прекрасных самок. Смотреть на них было одно удовольствие, особенно за той картиной, за которой наблюдал Арен. Покончив с этим, обе ксены присоединились к Арену на металлическом полу, сев по обе стороны рядом с ним и облокотившись на его плечи. Но время расслабления долго продлиться не могло, так как они находились на станции стыковки, хоть и тихой, но все же станции. В любой момент кто-нибудь мог здесь появиться и увидеть их. Они не могли здесь оставаться, поэтому обе ксены встали и спрашивали Арена, Что им теперь делать? У него был план, но отнюдь не блестящий. Помимо того, что БГ-001 была изолирована от компании, она еще и являлась местом его первого боевого задания. Во время своей миссии он попал в деревню, на которую напала террористическая организация. Он помог выжить многим жителям этой деревни, и одна женщина, в благодарность за спасение двоих ее сыновей, сказала Арону, что если ему когда-нибудь потребуется помощь, то она с удовольствием отплатит ему за его добро. Арон надеялся на удачу, что она еще здесь, и что он и Ксены смогут найти прибежище в ее доме. Все трое долгими часами шли по грязным дорогам и через унылые, влажные леса, пока наконец не добрались до деревни, которая, по мнению Арона, была та самая, которую они искали. Пока никто не видел, Арон велел Ксенам забраться на деревья и не показываться, пока он сам отправился вглубь деревни, чтобы проверить, живет ли еще здесь та женщина, которую он выручил. Его шаги были тяжелыми, пока он осторожно приближался к центру деревни. Покрытая густой грязью земля и пасмурная погода придавали этому месту мрачный вид. В тот момент, когда он, казалось, достиг середины поселка, 6 бронированных автомобилей окружили его и около 20 солдат нацелили в него оружие. Один из них, крупный мужчина в полном военном снаряжении, вышел вперед и заговорил с грубым африканским акцентом. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Арен нервно ответил. «Я ищу место для убежища, так как нахожусь в бегах от компании». Высокий мужчина молчал где-то с минуту, посмотрел вниз, затем снова наверх и наконец снова заговорил. «Я знаю вас. Вы – тот беглец, за которым охотится Вейланд Ютани. Что вы такого натворили, из-за чего сам великий Вейланд разозлился?» Арен был так напуган, что не мог выдавить ни слова. Он просто застыл на месте, а во рту все пересохло. Командир взглянул на своих солдат и движением руки приказал им опустить оружие. Когда они это сделали, Арон почувствовал себя гораздо лучше. Он все еще нервничал, но был способен говорить. Наконец он обреченным голосом ответил. «Я украл кое-что из лаборатории Вейланда». На это командир ответил вопросом. «А что именно вы украли?» Арон размышлял о том, говорить ли о Зафине и Лиле или нет, но эти люди, кем бы они ни были, ненавидели Вейланда и его компанию. Поэтому Арон решил говорить на чистоту и надеяться на лучшее. «Я украл ксеноморфа из отсека БГ-367 предприятия Вейланд Ютани, а второй пришел ко мне добровольно». Арон был шокирован тем, что последовало, ведь командир разразился смехом. Затем волна юмора накрыла и остальных солдат, каждый из них хихикал и громко смеялся. Наконец командир перестал смеяться и с юмором воскликнул. «Хорошая вышла шутка. И вы полагаете, что я поверю в то, что вы укротили ксеноморфа?» «Ха-ха-ха». Арон понятия не имел, как на это ответить, но до того, как к нему вернулся дар речи, командир сказал. «Вот что я вам скажу. Как насчет того, чтобы вы позвали своих ксеноморфов сюда? Если они придут, тогда вы и ваши ксеноморфы сможете остаться в одном из наших лагерей для беженцев». «Идет?» Подумав несколько секунд, Арон ответил. «Идет. Но когда они придут, не стреляйте в них. Если вы это сделаете, они тогда причинят вам вред. Поймите это». Командир кивнул, и его солдаты столпились у него за спиной, чтобы увидеть это. Им это казалось смешным. Тогда Арон крикнул. «Зафина, Лила, все в порядке, вы можете идти сюда». Где-то с минуту ничего не происходило, поэтому командир считал Арона просто сумасшедшим. Но тут на крышах нескольких домов показались 2 черных, стройных силуэта. Нескольких солдат поглотил страх, и они открыли огонь по ксенам. Командир тут же выхватил у них из рук оружие и закричал: «Не стреляйте в них, идиоты!» Через несколько секунд укрытия обе ксены оказались на одном уровне с Араном и главным солдатом. Тогда он взглянул на Арона и самодовольным голосом произнес: «Что ж, все-таки вы говорили правду». Когда солдаты более-менее привыкли к присутствию ксеноморфов, к ним вернулось самообладание, но они все еще были натянуты. Арон тогда спросил: «Ну так что, вы нам поможете или нет?» Командир повернулся к солдатам и сказал: «Все по грузовикам, а мой оставить для наших новых гостей». Арон, Зафина и Лила залезли в автомобиль командира, и ряд броневиков помчался по грязной дороге. По дороге Арон беседовал с командиром об их соглашениях, в основном о том, что он являлся лидером движения против корпорации Вейланд Ютани, и как они намерены свергнуть Вейланда, предоставив комиссии приговоров их незаконные практики. Пока Арон разговаривал с командиром, Зафина и Лила вели свою беседу. «Куда мы едем?» «Почему Аарон разговаривает с этим странным человеком?» – спросила Лила. Зафина пренебрежительным тоном ответила. «Не знаю, но Аарон всегда делал то, что лучше для нас. Я доверяю ему». Лила была удивлена, что Зафина так слепо верила в Аарона, ведь он человек, как-никак. «А что, если он намерен предать нас, или убить, или отдать нас тем людям, от которых мы сбежали? Что тогда?» Зафина была в шоке, что Лила вообще допускала такие мысли. «Аарон любит нас, он никогда не причинит нам вреда, чтобы спасти себя. Он боролся за меня, и я уверена, что так же он поступит и с тобой». Лила не знала, как ответить Зафине, но ей в голову пришла еще одна мысль. «А что если он встретит кого-нибудь другого и просто бросит нас? Что если в улье, куда мы отправляемся, есть королева или другие самки?» Мысль о том, чтобы Аарона забрала другая самка, была для Зафины уже слишком. Она схватила Лилу и, резко повалив ее на пол, злобно зашипела на нее. «Не смей больше говорить такие вещи!» Лила покорным голосом ответила. «Извини, просто мы ведь с тобой знаем, насколько жестоки люди. И я просто боюсь, что Аарон может нас бросить. Ты ведь понимаешь, правда? Ты ведь испытала на себе их жестокость». Зафина вспомнила, как ее заковали в цепи. Она издала скрипучий виск и отпустила Лилу. Лила села рядом с Зафиной, и они просто обнялись. Лила была обеспокоена из-за людей, с которыми они столкнулись, а Зафина была расстроена мыслью, что у нее могут забрать Аарона. В это время Аарон испытывал чувство беспокойства, поэтому он спросил, может ли он присоединиться к Ксинам. Командир согласился, и они приостановили машину, чтобы Аарон мог забраться в кузов. Он слегка удивился, увидев, как Ксины обняли друг друга, поэтому весело спросил, что происходит, вы в порядке? Аарон не услышал никаких слов или звуков от них. Вместо этого Ксины пригласили его присоединиться к ним, и тогда они втроем заключили друг друга в объятиях. Лила села к нему на колени, а Зафина облокотилась на левое плечо, и он обнял их обеими руками. Аарон ласково поцеловал своих ксен в их гладкие головы и прижал их к себе. Ксины нежно урчали и постановали. Тогда он снова сел на деревянную скамейку в машине, уверенный, что они теперь были бездомными. Они так сидели, обнимая друг друга, пока наконец не добрались до цели. Это был небольшой, старый шахтерский городок. Может, он и был старым и ниже того уровня, к которому они привыкли, но теперь это был дом, где они могли жить спокойно. Глава 15. Нашли свое место. Лидер сопротивления отвел Аарона и обоих ксен в их новое пристанище. Комплекс резиденций представлял собой огромную сеть тоннелей, как на поверхности, так и под землей. Он простирался вокруг и около основания огромной известняковой горы. Часть сети тоннелей также находилась внутри горы, образуя впечатляющее количество жилых кварталов, коих было 2500. Направляясь к своим кварталам, Аарон спросил командира, «А как вас зовут?» Тот ответил, «Мое имя Яхим, но все здесь обращаются ко мне по фамилии Парас». Прошло еще несколько минут, и Аарон с ксенами наконец прибыли в свое место проживания. Это была трехкомнатная квартира внутри горы, где было теплее. В квартире находились спальня, ванная и просторная кухня. Таково было их место жительства. Смущенный такой щедростью, Аарон спросил, «В чем смысл всего этого?» Парас объяснил, «Ну, поначалу нас было пятеро, я и мои четверо друзей. Мы ненавидели Вейланд и Ютани за их практики, которые включали в себя генетическую науку. Мы знали, что они пытались превратить ксеноморфов, вроде ваших подруг, в оружие для военных нужд. Поэтому мы образовали союз. Нами двигало сильнейшее желание остановить Вейланда где только возможно. Это было непросто. Многие, кто присоединились, были убиты до того, как они успели добраться до домашней базы. Другими словами говоря, до сюда. И многие проводимые нами операции были сорваны из-за безответственного планирования. Моя жена, она погибла, пытаясь предотвратить убийство нашего сына Вейландом, но ей это не удалось. С тех пор я предпринимал действия против Вейланда, полагаясь на силу тех, кто хочет избавиться от компании, и я надеюсь, что вы присоединитесь к нам в борьбе. Если нет, то хотя бы найдите себе здесь убежище. У нас тут славное общество, поэтому наслаждайтесь этим по максимуму». Сказав это, Парас покинул Аарона и обоих ксен. Чтобы как-то поднять настроение, Аарон спросил, «Что бы вы хотели на ужин? Стейк, курицу, бекон?» Не получив ответа, Аарон осмотрел комнату, где ксены легли спать. Ему хотелось быть полезным для общества, поэтому он стал читать базу данных, которая у них тут имелась. Это была старая система 2036, которая использовала базы данных компании Oracle, действительно очень старая система. Поскольку в свет вышла технология AZA-01, базы данных уже становились устаревшими. Хоть она и была старой, но вполне пригодной для пользования, поэтому Эрон просматривал медицинские должности, которые он мог бы занять, чтобы хоть как-то принести пользу этим бедным людям. Зафина и Лила находились в спальне, не находя себе места от скуки. Они не были голодны, им не надо было ничего делать или куда-то идти, поэтому Лила высказала предложение, которое привлекло Зафину. Когда Эрон закончил искать должность, чтобы влиться в общество, он вернулся в спальню и обнаружил спящих Зафину и Лилу. Не найдя в этом ничего странного, он присоединился к ним, уверенный в полном спокойствии, в котором он теперь находился. Спокойный сон был именно тем, что Эрону было нужно, и он его получил. Но когда он проснулся, то почувствовал себя очень странно. Он ощущал холод и что-то влажное, но понятия не имел, что стало причиной этого. Он посчитал, что всему виной была вентиляция или с него упало покрывало. Но нет, это было нечто другое. Через несколько минут Эрон полностью пришел в сознание, но по какой-то причине не мог двигаться. Он чувствовал, что его руки, ноги и торс были в порядке, но что-то не позволяло ему свободно двигаться. Затем, посмотрев вниз, он обнаружил себя прижатым к стене на высоте 3 футов, а во-вторых, он был полностью обнажен. Сосредоточив взгляд, он увидел, как Зафина и Лила шипели что-то друг другу, и спросил, что происходит. Тогда он услышал шаловливый голос Зафины. «Эрон, нам с Лилой сейчас очень скучно. Поэтому для разнообразия мы решили прижать тебя к стене и спариться с тобой. Как ты на это смотришь? Ну, пожалуйста». Лила вторила ей своим глубоким, соблазняющим голосом. «Ну же, Эрон, обещаю, что мы будем нежными, и ты сам прекрасно знаешь, что хочешь этого, не так ли?» Закончив фразу, она замурлыкала, и тогда они подошли к Эрону и стали массировать его, ожидая ответа. Эрон был настолько растерян, что не заметил своей эрекции. Тогда он возбужденным голосом произнес: «Хорошо, но будьте понежнее, я все еще довольно усталый». Получив одобрение, обе ксены стали шипеть и напевать, затем начали ублажать друг друга пальцами, чтобы возбудить Эрона еще больше, чем он уже был. Затем их мурлыканье и напевание стало громким, и когда они были довольны его эрекцией, тогда опустились ниже. Ксены стали пускать слюни на его члены и яички, дабы смазать их как следует, и тогда Лила схватила его яички и нежно сжала их, слегка приподняв. По всему телу Эрона пронеслась волна эйфории. Тогда Лила стала массировать ему яички, нежно лаская их. Пока Лила была занята этим, Зафина посвятила свое внимание его члену, самой главной сексуальной доблести. Она раскрыла рот и полностью покрыла им его член до самого основания. Затем она вытянула вторые челюсти и стала скользить ими вверх и вниз по его члену, посасывая его и наслаждаясь стонами и вздохами Эрона. От его блаженных вздохов у обоих ксен из промежности стали капать соки, и, начиная достигать сексуального пика, Лила устроилась прямо перед членом Эрона. Убрав рот от его пениса, Зафина помогла Лиле поравняться ее промежностью с достоинством Эрона. Долго ждать не пришлось, как Лила насадила себя на член Эрона и стала двигаться, издавая блаженные визги. Она продолжала ударяться об пах Эрона, и все, что ему надо было делать, это поддерживать эрекцию. Это был ни с чем не сравнимый опыт. Скользя непрерывно своей промежностью на его пенисе, Лила была близка к оргазму, но внезапно, прямо перед эякуляцией, она отошла от него. Пенис Эрона согнулся и подрагивал, так как он был близок к концу, но тут же на месте Лилы оказалась Зафина. Она-то и доставила ему истинное сексуальное наслаждение. Начала она с того, что положила руки ему на бока, затем, широко раздвинув ноги, стала яростно двигаться на его члене, отчего он снова полностью встал. Она вопила в прекрасной агонии, отдаваясь животным инстинктам во время соития со своим человеческим возлюбленным. Раздался глубокий стон Эрона и оглушающий крик Зафины, и они наконец вместе кончили. Лила тоже хотела получить свою долю наслаждений, и чтобы исполнить ее желание, Зафина положила ее у ног Эрона и сама забралась на нее сверху. Тогда она опустила голову к промежности Лилы и раскрыла ее половые губы. Как только она была полностью открыта, Зафина запустила свой внутренний рот в ее зияющую промежность, проникая глубже в ее тоннель любви. Увидев такую картину, Эрон быстро оправился от оргазма, и его пенис снова полностью встал. Таков был план Зафина и Лилы по достижению блаженства для них обоих, и тогда Зафина отпрянула от промежности Лилы и позволила ей сойтись с Арраном. Ощущения были для него напряженными, когда она снова встала в собачью позу. Постоянное движение испытывало его сексуальный лимит, но несмотря на это, Арран хотел удовлетворить Лилу. Он держался как мог, игнорируя боль в своем чувствительном члене. К счастью, прошло совсем немного времени, как Лила достигла долгожданного оргазма, и поток ее соков стал стекать по ногам Аррана. Издав вопль, она прижалась к Аррану, и он глубоко вздохнул с облегчением. Казалось, что это освободило его от боли и напряжения, которые он только что испытал. Тогда Арран усталым голосом спросил: «Вы не могли бы теперь снять меня отсюда?» Обиксины, приходя в себя после такого блаженства, напрочь забыли, что несчастный Арран до сих пор находился на стене. «Давай снимем его, он так хорошо спарился с нами. Ну как, произвел он на тебя впечатление?» — спросила Зафина. Лила уверенно ответила: «А да, еще как, его поразительная выносливость и сила. Он прекрасен и действительно представляет ценность для спаривания. Надеюсь, он не был против. В следующий раз, Арран, мы сделаем так, как хочешь ты. Идет». Арран был слишком измотан, чтобы думать об этом, и только сказал: «Просто снимите меня уже отсюда, я чувствую себя разбитым». Поняв его усталость, ксены сорвали со стены свои натуральные оковы и помогли ему добраться до постели. Все трое забрались под одеяло, и Арран тут же крепко заснул. Ксены просто наслаждались контактом с ним, даже несмотря на то, что он был полностью в отключке. Проснуться усталым и испытывать боль во всем теле было не самым лучшим ощущением для Аррана, но тем не менее, ему очень понравилось развлечение прошлой ночью, даже несмотря на отсутствие настроения. Ксены лежали около него, погруженные в состояние спячки, в котором им нравилось пребывать. Арран тихо встал с постели и пошел в душ. Покончив с мытьем, он вышел и вытерся. Выйдя из ванной, он заметил, что ксены уже проснулись, поэтому приготовился поведать им о своих планах на сегодня. Он подошел к ним, выпрямив спину, и спокойно сказал: «Сегодня я собираюсь поискать работу, чтобы помочь нашим новым друзьям. Знаю, что не могу держать вас целый день в заперти, поэтому вы можете свободно бродить, но только не затевайте драку и не нападайте ни на кого, ладно? Если вам потребуется пища, то приходите и найдите меня у входа, хорошо?» Ксены кивнули и невинно замурлыкали нежным тоном. Поза, в которой они находились, напоминала Арану маленькую, милую девочку, свернутая клубком тела, голова смотрит наверх, но было одно исключение: хвост, твердо прижатый к полу, был знаком повиновения. Чувствуя себя сегодня хорошо, Арран ушел, помахав своим подругам. Когда он покинул их, Лила первая начала разговор: «Ну, чем бы ты хотела сегодня заняться? Я тут подумала, может, стоит поискать какие-нибудь места, подходящие для спаривания, которые могли бы понравиться Арану». Зафина с большим энтузиазмом ответила: «Можно. По дороге сюда я заметила небольшую пещеру. Мы могли бы исследовать ее». Добраться до входа в лагерь беженцев не заняло много времени, и они направились туда, где Зафина видела ту пещеру. Когда они добрались до туда, то увидели, что вход в пещеру был покрыт какой-то странной слизью. Пробираясь вглубь, они обнаружили странную систему тоннелей, которые были очень и очень старыми. По запаху можно было определить, что там долгое время не было никаких признаков жизни. Внезапно Лила потеряла равновесие на потолке и соскользнула через дыру в дальнейшей тоннели последующую пещерную камеру. Зафина ринулась к дыре и завизжала: «Лила, ты в порядке?» Не получив ответа, Зафина нырнула в дыру за ней. Она скользила вверх и вниз, направо и налево по скользкому тоннелю, пока наконец не рухнула на землю. Приземление шокировало ее, но физически она была в порядке. Тогда она увидела Лилу, лежащую чуть подальше, ей камнем прижала ноги. Зафина ринулась к ней и, собрав все свои силы, сдвинула камень с ее ног. Тогда Лила встала, до сих пор потрясенная, но повреждения она не получила. Проверив друг друга и убедившись, что с ними все в порядке, ксены стали осматриваться. Им хотелось знать, куда они упали. Это была массивная пещерная камера, которая простиралась почти на километр. В центре находился проржавевший космический корабль в форме кольца и имеющий два отделяемых грузовых отсека. Левый – в форме слезы, а правый – круглый. Похоже, что он окружал поле биомеханических труб, которые были черного цвета и 2 метра толщиной. Опасаясь возможных угроз, Ксены тихо приближались к объекту, готовые к нападению. Когда Зафина добралась до корабля, то увидела некую особенность в середине площади корабля. Неизвестность заинтриговала ее, поэтому она подходила ближе, пока не наткнулась на гигантский, прозрачный и бесцветный кристалл. Внутри него находилось создание, черное, худое и костлявое, с острыми придатками и многими конечностями. Но что самое важное, оно, похоже, двигалось. Это не были свободные движения, как таковые, но оно спокойно плавало внутри кристалла. Буквально за считанные секунды до того, как Зафина дотронулась до кристалла, Лила закричала в шоке. Зафина тут же бросилась внутрь корабля и нашла ее. Схватив Лилу, Зафина спросила: «Что такое? В чем дело? Тебе больно?» Лила ничего не ответила. Вместо этого она медленно и нервно подняла руку, вытянула указательный палец и указала на изображение, выгравированное на стене. Зафина повернула голову, чтобы взглянуть на него. Отпустив Лилу, она застыла и стала пристально смотреть на стену в полном безмолвии. Глава 16. Наследие ксеноморфа. Взглянув на изображение, ксены пришли в ужас. Гравюра изображала высоких гуманоидных существ, находящих древнюю землю рождения. Было показано, как они что-то берут из этой земли и увозят с собой по галактике. Они лишили его свободы, когда оно дало волю смертоносной вспышке. Зафина тогда сказала Лиле: «Посмотри, туда». Лила увидела, что эта вспышка представляла собой сотни темных насекомоподобных созданий, перебивающих этих гуманоидов. Последнее изображение показывало, как эти существа окружили это помещение плотным кольцом и кристаллизировали все найденное. Продвигаясь дальше вглубь корабля, любопытные ксены обнаружили существ на ранней стадии, которых эти гуманоиды поймали. Они выглядели почти так же, как Зафина, только имели более заостренную голову и их зубы были поменьше, а также отсутствовал острый хвост и когти, как у Лилы и Зафины. Эти создания еле достигали 6 футов в длину, от головы до хвоста. Тогда Зафина поняла, что это были за создания, это была ранняя стадия эволюции ксеноморфов. А это означало, что кристаллизированное существо должно быть королевой. Тогда Зафина сказала Лиле: «Вон та скала, посередине этого улья, пойдем». Вернувшись к кристаллу, Лила и Зафина встали перед ним. Лила протянула руку к кристаллу и коснулась его. Внезапно ее пронзило обжигающее чувство, заставив Лилу биться в судорогах и трястись. Она стала визжать и кричать в агонии. Зафина крепко держала ее, наблюдая, как ладонь дымилась, но наконец боль утихла, и Лила встала. Взглянув на свою руку, она увидела, что та стала темно-красной, почти каштанового цвета. Зафина тогда спросила: «Что произошло? Как твоя рука?» Лила просто рычала в ответ, все еще приходя в себя от сильной боли. Тогда Зафина прикоснулась к кристаллу, но никакой боли не почувствовала. Она просунула руку в кристалл, который имел желеобразную текстуру, и казалось, что он светился, где находилась рука Зафины. Она просунула руку еще глубже, и весь кристалл засветился насыщенным синим светом, который был ослепляющим. И тогда рука Зафины соприкоснулась с королевой. По телу Зафины прошелся небольшой электрошок, когда она убрала руку. Кристалл развалился, заливая землю густым желе. Тогда обе ксены увидели гигантскую королеву, поднимающуюся с земли. Она была поистине массивной, но это не была обычная королева. Она в 2 раза превышала обычный размер, имела 4 руки и гребень с 7 шипами на голове. Ее кожа, соприкоснувшись с атмосферой, стала бледной, почти белой. И там она стояла, возвышаясь в своих 40 футах, и смотрела вниз на Зафину и Лилу. И тогда, без какой-либо причины, она оттолкнула от себя Зафину, которая врезалась в стену и упала вниз, полностью лишенная подвижности этой королевой. Лила попыталась отомстить, но ее схватили за хвост и швырнули через все помещение. Она также врезалась в стену и упала на землю, сильно раненая, и она визжала в полном шоке от удара. Королева тогда покинула помещение, скорее всего, чтобы найти место для улья. Обе ксены медленно приходили в себя, но были сильно ослаблены таким тяжелым испытанием. Наконец ксенам удалось найти выход из этого лабиринта тоннелей, но когда они вернулись обратно домой, они были в ужасе от увиденного. Вейланд и Ютани. Они последовали за Арраном и ксенами, так как им намекнули о месте, где скрывались беглецы. У входа в пещеру находились 2 корабля, а все, кто находился внутри, были либо убиты, либо взяты в плен. Среди них ксены заметили Аррана, которого уводили вместе с теми, кого компания считала важным. Зафина и Лила побежали за ним, Они стали нападать, убив многих из отряда Виланда, но вскоре их укротили. Хотели ксены этого или нет, но они оказались на космическом корабле. Зафину, Лилу и Арана поместили в камеру, где они размышляли о произошедшем. Они надеялись, что в этом лагере беженцев будет безопасно, но, как оказалось, это не так. Как только корабли покинули атмосферу, они, похоже, направлялись обратно на БГ-367, или так им, по крайней мере, сказали. Тогда Аран спросил у Ксен, где вы были, чего вы так долго? Опечаленная сложившейся ситуацией, Зафина ответила, Лила и я пошли на поиски места, которое бы тебе понравилось, но нашли странное металлическое сооружение. Оно выглядело черным и круглым, а внутри находилась королева, наша королева. Она выбралась оттуда. Не знаю, почему она там находилась. Аран не знал, что думать об этом, но ему было интересно, как там оказалась королева, и имело ли это что-то общее с их проблемами. Смущенный заявлением Зафины, Аран спросил, а что там еще было, помимо королевы? Зафина ответила, не знаю. Похоже, что все это там находилось долгое время, наверное, сотни лет. Прошло несколько часов, и тогда охранники велели им покинуть камеру. Зафину и Лилу усыпили, а Арана просто повели куда-то. Их отвели в массивный главный холл, где были 4 мостовых хода. Ксены были закованы, а у Арана на руках были наручники. Обе ксены были подвешены в огромных металлических зажимах. Но до того, как Аран смог понять, что происходит, в помещение вошел Виланд. «Здравствуй, сынок. Наслаждаешься пребыванием? Мне казалось, что я не учил тебя красть чужие вещи». Аран не был удивлен прибытию Виланда, поэтому просто не ответил ничего, не издав ни единого звука. Виланд снова заговорил, и похоже, он был очень доволен собой. «Ничего, ну что ж, в таком случае говорить буду я. Ты когда-нибудь задумывался о том, почему моя семья организовала все это? Задумывался о цели этой кампании? Нет, тогда позволь мне объяснить. Видишь ли, около 100 лет назад Землю посещали 2 вида. Первый был племенной расой охотников, а второй был большим потенциалом. Теперь, около 30 лет назад, я послал грузовое судно, чтобы исследовать второе местонахождение ксеноморфов. Им оказалось ЛВ-426, но план провалился, и эта тварь убила наш экземпляр. Поэтому мы должны были испытать что-то другое. Мы извлекли яйца той королевы, и также мы нашли образцы, и вот теперь мы здесь. Арану было нетрудно понять всю эту информацию, ведь он прекрасно знал своего отца. Но ему было интересно, каким образом во все это вписывалась Зафина, и поэтому спросил, а как же Зафина? Какое место в твоей мечте занимает она или я? Виланда бесила привязанность сына к этому созданию. Зафина, Зафина, мне глубоко наплевать на твою новую сучку. Она больше не имеет никакой ценности, когда у меня теперь есть это. Тогда Виланд медленно и уверенно указал на экран справа от них. На нем была видна огромная бледная королева, та самая, с которой Зафина уже имела дело. Аран тогда спросил, если у тебя есть она, то зачем тебе я или все те, кого ты сегодня взял в плен? Виланд зловеще ответил, Зафина и Лила находятся там для стимула, скажем так, в случае, если ты не будешь содействовать, то остальные, если эксперимент провалится, из них будут выведены ксеноморфы, которых мы сможем использовать для эксперимента. Растерянный Аран спросил, что это за эксперимент? Виланд тогда поведал Арану о своих планах тревожно-радостным тоном. Эксперимент скрещивания. Я намерен использовать тебя, поскольку ты единственный человек, который совокупился с ксеноморфом. Ты сформируешь узы с моей королевой. Если ты откажешься, тогда мы вернемся к отправной точке. Иными словами, если ты не совокупишься с королевой, то я самолично буду мучить и потом убью твоих любовниц. Выбор за тобой. Я вернусь попозже, а ты пока подумай о своей предстоящей встрече. Аран остался один, а обе ксены спали. Он чувствовал себя загнанным в ловушку. Он должен сделать трудный выбор, предать свою любовь или позволить умереть тем, кого он любил. Ну почему? Почему это происходит со мной? Я не могу предать свою любовь, в какой ситуации я бы ни находился. Этот больной ублюдок хочет, чтобы я занялся сексом с этой тварью. Знаю, я делал это с Зафиной и Лилой, но это было по-другому. Это было любяще, согласованно и даже сексуально для меня. Они наслаждались этим, как и я, но это нечто совершенно другое. Королева просто больше в размере, но я не могу заниматься сексом с таким чудовищем, просто не могу. Я люблю Зафину и Лилу, а не королеву, она меня не волнует. Зачем ему заставлять меня делать это? Почему этого не сделает кто-нибудь из его дружков, солдат или ученых? Черт, черт, черт, черт, я не могу, я просто не смогу сделать этого. Я погибну, и мои любимые. Зафина, Лила. Арен тихо захныкал, это был звук эмоционально сломленного человека. Он знал, что ему придется сделать это и, насколько он осознавал, у него нет выхода, он не сможет сбежать, и нет спасения от судьбы. Затем Арена доставили на нижние уровни корабля, туда же были доставлены эксины. Вейланд презентовал ему королеву. Она находилась в лежачем положении, и от Арена теперь ожидали, что он спарится с ней, но он не мог этого сделать. Он не мог предать свои чувства ради этого чудовища. Остановив эксперимент, он вернулся к своим ксинам, но это только разозлило Вейланда. Он спустился на уровень Арена и привязал его тоже, как и королеву. Теперь Вейланду порядком надоело сопротивление Арена, поэтому он приказал разбудить обоих ксен, и когда они проснулись, он заговорил с Араном, на этот раз менее агрессивным тоном. «Послушай, Аран, я даю тебе последний шанс спокойно сделать то, что я говорю. Если ты за последующие 5 минут не решишься, то я возьму это оружие и выстрелю одной из твоих ксен в голову. И чтобы все было более интересным, ты сам решишь, кто из них умрет первый». Вейланд встал и сказал своему главному офицеру: «Запускайте 5-минутный таймер». Аран повернулся к часам и мог только наблюдать в неподдельной агонии, как они начали обратный отсчет. С каждой секундой ему казалось, что отрывается часть его жизни. Внутри он чувствовал холод, и его тело практически кричало, умоляя его найти любой возможный путь спасения из этого кошмара. Но такого счастья ему не выпало, и когда прошло 4 минуты, Аран почувствовал, что готов согласиться на любые пытки, которые Вейланд мог придумать, если это спасет Зафину и Лилу. И вдруг, в последние секунды до того, как Аран должен был сделать выбор, раздался прекрасный звук, сигнализация. Внимание! Тревога на 5, 6, 8, 9, 12, 13, 25 и 28 уровнях. Неопознанное нарушение в проходах номер 4, 7, 12 и 13. Не став рисковать, Вейланд ринулся к спасательной капсуле, но перед этим он активировал механизм самоуничтожения корабля, а также сбросил с борта спасательную капсулу для королевы. Вломившись через главный вход, Яхим и другие повстанцы рассыпались по помещению. Тогда Яхим крикнул Арану: «Эй, вы трое в порядке? Нам нужна помощь». Тогда Яхим выстрелил в оковы Арана, освободив его, и помог ему найти способ спустить вниз Зафину и Лилу. Аран подбежал к панели управления и выпустил ксен, которые к этому моменту уже полностью проснулись. Как только холл был зачищен, они предприняли попытку сбежать с корабля, который стал нестабильным. У моста, который им надо было пересечь, не хватало части опорной стойки. Яхим пошел первым и пересек мост, но когда ксены последовали за ним, мост стал разваливаться. Зафина упала на край стальной трубы, а Лила схватилась за остатки моста. Аран помог Лиле, и она запрыгнула на безопасное место, но Зафина не могла найти опоры для ног и застряла на трубе. Яхим крикнул Арану: «Пошли, это уже не имеет смысла. Это место разваливается». Уверенный в своих способностях, Аран крикнул в ответ: «Со мной все будет в порядке. Ведите Лилу в свой челнок, я сейчас вернусь». Аран приготовился к прыжку, и тогда, разбежавшись как следует, он прыгнул и приземлился на стальную трубу. Он протянул руку Зафине, но не мог схватить ее руку, так как весь корабль разваливался на части, и поэтому ему надо было думать быстро. Тут у него возникла идея. «Зафина, ты можешь размахнуться второй рукой и достать до меня». Тогда он услышал ее голос. «Да, думаю, что могу». Зафина стала раскачиваться, держась одной рукой за трубу и отпустив вторую. Она была в ужасе, но полностью верила, что идея Арана сработает, она просто должна была сработать. Выбрав подходящий момент, она собралась с силами и, отпустив трубу, рванула наверх, достаточно высоко, чтобы Аран мог схватить ее руки. Труба стала постепенно отваливаться, поэтому Аран тянула изо всех сил, чтобы затащить Зафину наверх, но ничего не получалось, и она впилась когтями в трубу. Это был ее шанс. Тогда Аран крикнул: «Давай, на счет три. Раз, два, три». Аран снова потянул, насколько это было в его силах, а Зафина, опираясь на когти, собралась с силами и поднялась вверх. В результате Арану наконец удалось поднять ее на трубу, но долго они там оставаться не могли, Поскольку корабль продолжал рушиться, они стали бежать, и сталь обрушилась за их спиной. Арен помог Зафине забираться по машинному оборудованию, пока им не осталось пересечь две палубы, чтобы добраться до причала. Они бежали со всех ног вниз по лестнице, пока наконец не добрались до причала, где находился корабль Яхима. Зафина и Арен ринулись к нему, отдаляясь от владений Вейланда, и как только корабль Яхима вышел из радиуса взрыва, корабль Вейланда тут же взорвался, едва не поглотив челнок Яхима своей огненной волной. Это должен быть конец, но они увидели перед собой спасательный челнок Вейланда. Получив согласие от всех, кто находился на борту, Арен потребовал: «Отправьте этого ублюдка в ад». Яхим выстрелил в челнок Вейланда, и этот кусок отброса отправился прямиком в ад. Пока они были на пути на БГ-001, Арен просто сел рядом с самыми лучшими созданиями, которых он когда-либо видел. Обиксины сделали из него человека, полного сострадания и любви. Прибыв на БГ-001, они собрали все необходимые доказательства, чтобы уничтожить Вейланд и Ютани и снять их с коммерческого рынка. Яхим и его беженцы продолжали жить в своих домах в одиночестве и подальше от окружающего мира, и Арен был провозглашен национальным героем за его ценные действия, чтобы отправить компанию Вейланда под суд. Он вернулся вместе с ксенами на БГ-367, где они восстановили свои жизни в уединении. Арен был назначен военным советником в своей колонии, а также военным надзирателем. Вейланд и Ютани понесли убытки в размере 2 триллионов кредитных акций и были вынуждены на время уйти в подполье. Они лишились всего своего военного ранга и влияния, но не были уничтожены полностью. Арен и ксены продолжали жить нормальной жизнью, пока примерно через 4 месяца Зафина заметила нечто из ряда вон выходящее. Ей всю неделю было плохо, но она понятия не имела, почему. Она вдруг почувствовала недомогание, и ей нужно было прилечь. Арена это стало беспокоить, поскольку врача поблизости не было, поэтому он взял небольшой образец ее слюны на анализ. Он был в шоке, увидев явные и очевидные признаки беременности. Он проверил еще раз, и результаты были такими же. Он сообщил эту информацию ксенам, что Зафина беременна, и Арен несомненно являлся отцом ее еще нерожденного потомства. Новость была шокирующей, но одна из них была вне себя от радости. Лила была в истерике, услышав новость. Зафина и Арен не были настолько возбуждены. Арен был обеспокоен тем, как будут выглядеть потомки, если беременность вообще пройдет успешно. Зафина, в свою очередь, была в ужасе от того, что она может стать королевой. Она никогда не помышляла о выращивании потомства или об улье, который будет подчинен ей. Ее также волновало, как будут выглядеть потомки, но все это происходило, и ей придется с этим смириться. Лила всегда оказывала большую поддержку во время всей беременности, и ее безумно радовала роль нового стража в улье, полноценного претарианца. Прошло еще 4 месяца, и наконец этот день настал. Зафина стала болезненно стонать, и Арен приготовил все, где пройдут роды. Он и Лила положили Зафину и раздвинули ее ноги, готовя ее. Зафина стала кричать в агонии, когда ее мышцы сжимались и расширились, готовясь к родам. Лила была чем-то наподобие акушерки, а Арен принимал ребенка. Он надел свою санитарную форму, перчатки и хирургическую маску. Лила держала когтистые руки Зафины и поговаривала: «Зафина, дыши, просто дыши. Удерживай свой темперамент, просто дыши. Расслабься». Зафина всеми силами старалась сохранять спокойствие, но боль была слишком сильной. Она чувствовала, как мышцы живота сжимались, а мышцы влагалища раскрывались. Такой боли она еще никогда не испытывала, и ей хотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Арен наблюдал, как ее ноги подергивались от боли. Он был готов ко всему, что из нее появится: мальчик, девочка, ксеноморф или что-то еще. Он старался быть готовым ко всему. Внезапно Зафина издала оглушающий крик, и наконец показалась голова. Арен был удивлен, так как голова была человеческая. Она не была черной, скользкой, чешуйчатой или какой другой, всего лишь человеческая. Тогда он как можно ласковее сказал Зафине: «Тушься, Зафина, я вижу голову, тушься». Тогда Зафина издала сильный рык и стала тужиться изо всех сил. Ребенок вышел из нее, и Арен взял его. Это была хорошенькая девочка. Он перерезал пуповину, и она стала кричать тонким голоском. Зафина перенесла полноценные роды, все прошло хорошо. В глазах Арена это было неким чудом. Арен никогда не думал, что в природе такое вообще возможно, но вот он здесь, держит на руках продукт, рожденный им и его возлюбленной ксеноморфом. Прошло несколько минут, пока все трое восхищались ребенком, как вдруг Зафина снова застонала, и это означало, что надо принять еще одно дитя. Ее объем увеличился больше нормального, и она кричала так, будто ее пытают. Аран не мог понять, почему она так кричала, но вскоре все стало понятно. Он увидел голову одного ребенка, но присмотревшись ближе, заметил хвост второго. Зафина рожала двойню. Когда Аран принял их, то увидел, насколько они были разными. Первый оказался еще одной милой девочкой, а второй – мальчиком. Но если девочка выглядела точно так же, как и ее сестра, она была человеком, только со светлыми волосами, то мальчик был совершенно другим. Он был ксеноморфом в стадии грудолома, но имел мужские гениталии, и его поведение было более человекоподобным. Аран отдал всех троих детей Зафине, которая теперь была королевой в глазах Лилы, поэтому у нее был природный инстинкт защищать и любить Зафину и ее троих новорожденных детей. Аран был ошарашен этим невероятным событием, но в то же время был вне себя от радости, что имел детей от женщины своей мечты. Это будет, в лучшем случае, дисфункциональная семья, но все-таки семья, которую Аран хотел иметь всю свою жизнь.